получить свой вытребованный горьким у самого Ленина паёк. С утра и до вечера здесь очереди за конины. Грузовики, тяжело пыхтя, вывозят буханки хлеба, бочки с селедкой. Боже, селедка пахнет сказочно обольстительно. У нее ржавый цвет металла, с нее капает то ли рассол, то ли жир. И такой стоит аромат, а кругом в очереди. Неслыханно вежливый разговор. И стоят сплошь профессора или их жены. Тут же поленницы дров, из которых идет тоже раздача пайков. Это тепло, это тоже жизнь, которая вот-вот покинула бы вовсе, если бы не Максим Горький. Но произносят «Горький», а подчас имеют в виду и Марию Андреевну, комиссара петроградских театров. За ее спиной труппы бывших императорских и городских сцен, десятки только что возникших и возникающих очагов зрелищного искусства, театров, дворцов культуры, клубов. И в доме ее место во главе огромного стола, за которым встречаются многие гости. А может, во главе стола к тому времени появилась и некая иная героиня, например, молодая девушка Маруся Гейнце по прозвищу Молекула, дочь нижегородского приятеля Горького, приехавшая в Питер на время, но так и задержавшаяся здесь. Однако не в том суть. Крючков, молодой правовед, несмотря на разницу в 17 лет, стал не без поощрений со стороны Алексея Максимовича сначала секретарем, а затем и близким человеком Марии Федоровны. Что ж, разбилась их лодка любви еще, наверное, на Капри в Италии. И теперь каждый обязан был плыть в своем челне. Однако их, Горького и Андреевой, общий дом не был случайным. По-прежнему они оставались близкими людьми и вместе продолжали делать одно и то же, что их всегда соединяло — помогать созданию новой культуры и, насколько возможно, спасать от разгула революционного террора интеллигенцию. Дом ученых, дома искусства литераторов с их пайками — одна сторона заботы. Подчас настоящим убежищем, спасающим жизнь, оказывалась именно квартира на Кронверкском. В одной из самых больших комнат, выходящей четырьмя окнами на проспект, однажды неожиданно появились новые жильцы, да еще с собакой-бульдогом. Квартирантами оказались великий князь Гавриил Константинович Романов с женою, бывшей балериной Анастасией Рафаиловной Нестеровской. Он являлся сыном К.Р., как подписывался под своими стихами великий князь Константин Константинович, двоюродный дядя последнего русского императора и президент Академии художеств. Почти все родственники царя уже были расстреляны, кто во дворе Петропавловки, кто на Урале, где и сама императорская семья. Кстати, за великого князя Николая Михайловича, двоюродного брата, царя и известного историка, как только его арестовали, взялся истово хлопотать Горький. Разговоры с Зиновьевым ни к чему не привели. Большевистский наместник в Петрограде готовил расстрел нескольких сот бывших, чтобы показать всем грозную силу и несгибаемость революционных порядков. Алексей Максимович поехал к Ленину в Кремль и после долгих уговоров получил от него распоряжение предоставить возможность ученому-историку из царской семьи выехать в Финляндию. Горький тут же возвратился домой, но только вышел из вагона, как в газете увидел список расстрелянных, среди которых значился и Николай Михайлович. Долго Горький не мог прийти в себя. Кто виновник подлости? Зиновьев, узнавший о решении Ленина и сделавший вид, что приказ, увы, опоздал, или указание о расправе пришло к нему прямо из Кремля, опережая поезд, на котором ехал Горький. Великий князь Гавриил попал под лапы Петроградской ЧК еще летом 1918 года. Но Анастасия, В буквальном смысле слова –